Глава 10. Одержимый. Южное побережье. Рекина. «Давай поменяем тебе повязки». К Рике подошла девушка в белом халате со шрамом от огня на половине лица. Это была Ция, целительница в штабе охотников на демонов. Первый раз взглянув на нее, Рекина замерла. Чаще всего люди прячут свои шрамы за косметикой, волосами. Сама Рики без капюшона на улицу старалась не выходить и лишний раз боялась посмотреть на себя в зеркало. Ция же, наоборот, открывала свое лицо, заплетая светло-русые волосы в ободок и улыбалась обожженной половиной губ. Шумно выдохнув сквозь боль, Рекина начала снимать кофту, сидя на кушетке в лазарете. Их окружали светлые стены, стеклянные стеллажи с медпрепаратами и приборами. Железно-металлический ящик темно-серого цвета с большим красным крестом выделялся, стоя у стены рядом со столом в этом кабинете. Ция села с ней рядом и помогла снять мешковатую серую кофту, после чего принялась разматывать бинты на запястье, где пару недель назад лопнула тетива арбалета. Рана уже почти зажила, но Ция решила перестраховаться со своими чудо-лекарствами. Когда она развязала специальный утягивающий бинт на ее ребрах, Рекина подняла взгляд, случайно сталкиваясь со своим отражением, и затаила дыхание. В дверях лазарета, также замерев, стоял Герман с перебинтованной рукой и смотрел на нее прямо в отражении. Маг видел ее исполосованное туловище и следы на боках от когтей, что только недавно стали шрамами. Синее от вывиха плечо с перебинтованной, крепко зафиксированной рукой. И родимое пятно в виде руны, что на здоровом плече очень выделялось на белой коже. Сегодня оно жжется непривычно сильно, но Ции об этом говорить она не стала. Белые негустые волосы едва касались лопаток. «Стучаться не учили, не?» — недовольно буркнула Рекина, обернувшись к Герману. Тот отмер после ее слов, но все еще смотрел на ее изуродованное тело. «Я хотел повязку сменить», — неловко шепнул парень, показав перебинтованную руку. «Не знал, что ты тут». «Выйди, пожалуйста», — Ция улыбнулась ему, указав на дверь. Герман медленно кивнул, еще раз взглядом обведя каждый шрам Рики на теле, и вышел, закрыв за собой дверь. «Урод!» — прошипела Рекина сквозь зубы, осторожно набрав в легкий воздух. Ребра будто сильнее стали болеть, как ее отправили на лечение. Остальные участники ушли на поиски одержимого. От одного только воспоминания о нем руки невольно вздрогнули. Ция остановилась, и когда поняла, что все хорошо, продолжила обработку ран. «Не злись на него», — добродушно сказала целительница, прозрачной чудо-мазью замазывая синяки и шрамы, после снова крепко перевязывая их свежими бинтами. Мазь приятно согревала кожу. «Вспомни мой шок, когда увидела тебя без одежды». Рекина поморщилась, чувствуя себя уродливым мутантом, на которого все смотрят, как на диковинку одного из ярких фестивалей. Поспешив одеться, обратила внимание на шрам целительницы. «Я не понимаю, как ты можешь спокойно смотреть на себя в зеркало?» Невольно вспылила тень, стараясь отвернуться от всех отражающих поверхностей. «Ты так же изуродована, как и я. Но никто из них косо не смотрит на тебя, как на меня!» По щекам побежали слезы. Ция достала из кармана платок, протягивая ей в руки. «Свой шрам я получила год назад. При первом нападении пепельных я часами смотрела в зеркало, заставляя себя привыкнуть к нему. И когда люди начинают откровенно смотреть на меня, я делаю то же самое в ответ». «То есть наслаждаешься их страхом и презрением», — хмыкнула Рекина. «Не позволяю им себя жалеть или бояться. И со временем все они тоже начали воспринимать это как что-то естественное. И каждый твой шрам», — Ция осторожно коснулась одной из полос, — «это твоя история, а не уродство. И пока ты не сможешь принять ее, никто другой не сможет». В дверь постучали, и на пороге снова показался Герман. «Уже можно?» — смотря в пол, спросил маг. «Можно», — кивнула Ция, а Рекина поднялась с места, даже мельком замечая розовые отметины на белой коже в отражении зеркала, и двинулась к выходу из лазарета. «Рики, подожди!» — Герман осторожно остановил ее за руку. «Чего тебе?» — сказала Рекина, подняв на него взгляд. Чувствовала, как он смотрит на шрамы, а не в глаза. «Я хотел спросить тебя о том, что произошло на крыше». Рекина раздраженно закатила глаза, отдернув руку от него. «Я уже все рассказала, и тебе, и Францезелин, даже Асти с Гризель успели меня допросить. И не поверишь, но с тех пор ничего не изменилось». «Знаю, мы уже трое суток за ним охотимся, а находим только изуродованные трупы. Он будто специально прячется от нас». «Разве у одержимых еще есть разум?» — удивилась Ция. Целительница уже достала новую упаковку бинтов и мази, что странно начала блестеть в ее руках. «В том-то и дело, что обычно магия полностью порабощает их, но тогда он стоял очень близко к Рике и смотрел на нее очень пристально. И только после исчез». «Если ты все знаешь, зачем спрашивать?» — с укором спросила Рикина, смотря на него как на идиота. «Мне кажется, твоя невосприимчивость к магии сказывается на нем», — почти перебил ее Герман. «Тебя одержимый не тронул, в то время как Франц едва на куски не разорвал». Рикина вздернула брови вверх от удивления. «И ты еще меня назвал бесполезной», — припомнила ему тень, слишком резко вздохнув, о чем быстро пожалела. «Судя по твоим запросам, пользы от меня куда больше, чем от тебя». «Рики», — начал маг, но та его перебила. «Я не часть вашей банды, и на юг приехала не с вашими проблемами разбираться, а со своими». «Ты о своем долге». Из его уст это прозвучало слишком укоризненно. «Франц», — прошипела Рики сквозь зубы, сжав в кулак ладонь здоровой руки. Сердце забилось быстрее. Ну кто просил ее трепаться об этом? Это только личное дело Рики. «Если ты расскажешь об этом долге, мы поможем тебе с ним расплатиться». «То, что ты узнал о моем страхе и один раз спас, еще не делает тебя моим другом. Не лезь не в свое дело». Рикина вышла из кабинета, захлопнув за собой дверь. Родимое пятно на плече начало сжечь, напоминая о себе. Пройдя в комнату, которую Франс выделила ей на первом этаже, Рикина достала два украденных свитка из внутренних рукавов плаща. Ей они были не нужны, но она точно знала, что брату не достанутся. Снова жжение в плече. Да, за весь год руна так не жгла, как за все время здесь. Выглянув в окно, она увидела множество искр, что тянулись по небу. «Неужели пепельные есть те самые хранители?» — подумалось ей. С самого начала она видела взаимосвязь между ситуацией на востоке и югом. Хотя бы в том, что возникло это одновременно, но на востоке руна была спокойна, а здесь буквально сходит с ума. Выйдя из комнаты, тень снова захотела найти Германа. Все-таки он сам предложил ей помощь, и если хоть один человек будет знать, в чем дело, ничего же страшного не случится. К тому же Герман и так знает о ней больше, чем кто-либо. Зайдя в гостиную, Рики остановилась, завидев Германа возле камина. Он закинул белый листок бумаги с текстом в огонь, и тот почти сразу вспыхнул, не позволив его разглядеть. «Герман!» — позвала его Рикина, чувствуя мелкую дрожь волнения. Охотник обернулся так резко, будто она застала его за воровством, но тут же выдохнул и выпрямился. «А, это ты!» — маг молнии отвернулся к огню, подкидывая еще поленьев. В гостиной постепенно становилось теплее. «Ты действительно хочешь помочь мне?» — спросила она, не давая себе шанса передумать. Герман снова обернулся, удивленно вскинув брови вверх. «Я сейчас не ослышался», — с издевкой уточнил парень. «А как же не лезть не в свое дело и все в этом духе?» Герман скрестил руки на груди и буравил ее взглядом. Как же хотелось снова укутаться в капюшон, но тень только задрала подбородок, позволяя ему смотреть на свои шрамы, как советовала Ция. «Возможно, ты все-таки прав. Да и помощь мне не помешает, и, возможно, если начну помогать вам, тем быстрее приближусь к своим ответам». Рикина показала зафиксированную руку после вывиха. «Хорошо», — неожиданно быстро согласился маг. «Но ты расскажешь мне все, что знаешь». «Хорошо», — уверенно соврала тень. Францезелин. Проснувшись на подпаленных простынях, Францезелин вздохнула, чувствуя, как обжигают легкие и царапают изнутри горло. Это случилось снова, но в этот раз в стихии ушел Дектон, а ушла за ним и Эшли, и ее рассказ. Огненная не ожидала подобного от той девочки, что знала год назад. Пусть Дектон тоже обошелся с Эшли некрасиво, но так или иначе он ее не бросил. Франц не могла понять, почему Эшли ничего им не рассказала ни про короля, ни про Алексея, но теперь становились понятными поведение наемника и его вопросы. Она невольно поежилась. Оставалось надеяться, что ребята друг друга не перебьют и скоро вернутся на материк. Франц уже скучала по каждому из них, и чувство тревоги только нарастало от мысли, что они окажутся на Теннебрис одни. За окном усиливался ветер, нагоняя грозовые тучи и поднимая морские волны. Там на пляже у воды стоял силуэт. «Если не хочешь новых жертв, приходи сюда одна». Его голос так четко прозвучал в голове, что Францезлин быстро подскочила с кровати. «Он сейчас говорил?» — шепотом пробормотала поверительница, списывая это на сон или что-то вроде того. «Одержимые не говорят, и Франц это знала». В пансионате им рассказывали о таком явлении, как одержимость. Это когда магия настолько сильна, что источник не в состоянии его удерживать, и сила рекой льется, овладевая мозговыми и нервными импульсами человека. Как правило, это не несло в себе цели прямого уничтожения. Магия просто выливалась наружу, пока не опустошит все до дна. И жизнь, и магию одержимого, уничтожив попутно все вокруг себя. Разума у таких не было, и аметист тут уже был бессилен. Она могла поклясться, что даже с такого расстояния чувствовала его взгляд на себе. Все ее существо вздрогнуло от нахлынувшей паники. Яркие молнии засверкали в небе, нагнетая ужас. «Если не придешь сейчас, мне придется убить многих», — поторопил ее голос. В этот раз это точно был не сон. Франц слышала его, и одержимый наемник, он звал ее. Достала из шкафа небольшой меч, с лезвием не больше, чем от ее локтя до кончиков пальцев, с глубоким долом и широким острием, рукоятью алого цвета. Демонические руны зажглись, подобно лаве. Этот меч достался ей случайно, в первый поход к вулкану, и стал ее основным оружием. Идти к одержимому безоружной было бы верхом глупости. Выбежав из дома через задний вход так, чтобы другие не услышали, Франц шла к нему, обнажив сталь. Стук в груди тяжелым звоном отдавался в висках. Тревожное предчувствие сдавливало сознание с каждым шагом. Одержимый не шевелился, но мерцал, как сквозь помехи. Когда она ступила на песок, пространство вокруг словно потеряло свои краски. В голове раздался громкий рык, и тело обернулось раньше, чем мозгами успело понять, что происходит, и мечом выставило блок. «Услышь его зов!» Голос одержимого громом звучал в голове. Францезлин не поняла, о чем он. «Зачем ты убиваешь невинных людей?» — первое, о чем спросила Огненная, стараясь побороть свой страх. «Потому что он защищается от предателя за твоей спиной. Ты должна услышать зов раньше!» Лезвие разгорелось, и одержимый крепко схватил ее за запястье. Не выдержав боли, Францезлин закричала, и изо рта полетели искры, царапая горло изнутри. Перед глазами все мерцало. Желтый песок, море, молнии с неба, ветер, что нещадно толкал ее в спину навстречу монстру. Из груди наемника неожиданно появилось окровавленное острие, остановившись в сантиметре от ее глаза. Одержимый взвыл, оборачиваясь и ударяя девушку в военной форме позади себя. Та отлетела в море. Воздух в момент заледенел. Францезлин отшатнулась от одержимого, упав на песок перед ним. Двое мужчин в точно такой же форме, что и девушка, направили из своих рук ледяной ветер, пытаясь заморозить наемника, в то время как еще одна девушка рисовала руны в воздухе, как когда-то это делал Химура. «Проклятая кровь, что не принята светом, да не низвергнет врагов во тьму, откуда нет возврата!» — прокричала она, и темнота села на пляж, подобно туману. Внутри одержимого сверкал темно-фиолетовый свет. Он истошно кричал и боролся с этим, моргая подобно призраку. Девушка, что упала в море, подобралась к нему со спины, вытаскивая свой клинок, и он растворился в воздухе вместе с ней. «Каори!» — закричали военные почти в один голос. Францезлин все это время могла только смотреть и не мешать им. Казалось, он сам теперь как прибор Арис, и запястье от его прикосновения стало темно-синим. Франц все еще держала меч, но не могла заставить себя встать. К ней подошла девушка, что рисовала руны. Только сейчас Франц заметила, что ее китель немного отличается от остальных, и на погонах по 4 золотых звезды, в то время как у остальных всего по 2. «Капитан спецотряда, Кира Нацуми!» Девушка протянула руку, и Францезлин поднялась с песка. Кира была очень высокой и широкой в плечах, с косым каре. В тонких длинных руках растворился темно-фиолетовый клинок. Искры с неба продолжали плавно опускаться, тая, едва долетая до земли. Огненная чувствовала каждую из них и становилось легче, когда они касались кожи, растворяясь уже под ней. «Я...» — растерянно начала Франц. Францезелин Гриндевальд, мы наслышаны о вас. Мне нужен подробный отчет об этом одержимом». Кира говорила грубо и точно. Казалось, что ей все равно, что ее человек вот так взял и исчез вместе с монстром. Франц замялась, не зная, с чего начать. Говорить правду означало сознаться в соучастии гибели короля, а промолчать — подвергнуть опасности жителей города. «Он наемник короны», — опустив руки, сказала Францезелин. «И одержимым он стал благодаря прибору Арис». «Арис?» — удивилась Кира, подозрительно на нее покосившись. «Нам лучше пройти в дом», — Францезелин кивнула в сторону штаба охотников. В общей комнате, где полыхал огонь в камине, Францезелин поставила на стол перед военными треугольный прибор с логотипом. Кира тут же взяла его в руки, внимательно всматриваясь в каждую деталь. «Это не Арис», — вынесла она вердикт, положив его обратно на стол. «Как не Арис?» — Францезелин потупилась. «А логотип?» «Фальшивка. Но это пугает куда больше, чем если бы это был Арис». Выражение лица капитана стало чересчур серьезным. «Этот прибор должен быть Стенебрис. Настоящий логотип стерли, так что трудно сказать, кому именно принадлежит патент. Да и запатентовано ли оно, тоже не ясно». Францезри написала Кире в точности все то, что произошло на крыше, упустив часть с допросом и его заинтересованность в Эшли. «Франц!» — за спиной раздался встревоженный голос Гризель. Обернувшись, она увидела измазанное кровью лицо Асти. Ее волосы были подпалены и испачканы пеплом. Когда-то белая кофта насквозь пропитана кровью, она едва стояла на ногах. Гризель выглядела совсем не лучше. С ее рук капала кровь, но на ногах она стояла уверенно. Военные среагировали быстрее, чем Франц, и положили Асти на диван, крепко зажимая рану. С ее губ тонкой струйкой стекала кровь. «Что случилось?» Франц взглянула на Гризель, и та только покачала головой, вытирая кровь о брюки и кофту. По ее щекам текли слезы. «Мы сражались с пепельными. Их трое вылетело в центр города», — кое-как говорила Гризель, рукавами стирая слезы. В гостиную выбежала Ция. Она незамедлительно начала помогать Асти, не задавая вопросов, хотя было видно, что у нее их много. «А после одержимой...» Слезы хлынули на лицо Гризель с новой волной. «С ним была девушка в форме», — вмешалась в разговор Кира. Гризель помотала головой, и Кира опустила взгляд на прибор. «В разгар битвы он ранил Асти». С уст Гризель слетел нервный смешок. «Он пытался вырвать сердце пепельного, а после напал на меня, не знаю, сколько было без сознания, но когда проснулась, ни его, ни пепельных уже не было». «Меня он тоже не убил», — вздохнула Францезелин, пытаясь сдерживать слезы. Через пару минут Асти начали переносить в лазарет. Франц осталась с Кирой и Гризель. У нее дважды была возможность убить одержимого, и она не справилась. «Выходим сейчас», — скомандовала Кира, схватив прибор со стола. По городу они ехали быстро. Военные передвигались на своем транспорте, Франц и Гризель на джипе. Заметив вдали скопление искр, Франц прибавила газу. Запястье, за которое схватила одержимый, начинало вибрировать. Девушки были уже близко, и сегодня с ним точно будет покончено. Остановив машину, Францезелин взяла меч и, кивнув Гризель, вышла из машины. «Нет!» До ушей Францезелин донесся крик Рекины. Ее держал Герман, не позволяя сорваться. Франц от них отделял одержимый наемник, в руках которого догорал пепельный, а вместе с этим город, казалось, наполнился пустотой. Это был необычный пепельный. Рекина. Сильный ветер дул им в лицо, замедляя шаг. В темном, почти черном грозовом небе сверкали яркие вспышки молний, сопровождаясь тихим громом. Герман завороженно смотрел вверх, словно ожидал мгновения, когда молния ударит прямиком в его черепушку. «Хватит мечтать!» — нетерпеливо рыкнула Рекина, подталкивая его в спину. Даже с таким ветром она умудрялась его обгонять, и приходилось каждый раз ждать, когда Макс равняется с ней шагом. «Вот ты куда торопишься?» — спросил Герман, бросив насмешливый взгляд в ее сторону. — Все равно ты не знаешь, куда нам идти. А такая погода так и манит стоять и вдыхать запах озона. — А вот и знаю! — огрызнулась тень, скрываясь за поворотом. Охотник едва не прошел мимо, когда понял, где именно она скрылась. — Интуиция — это незнание. — Да ну! — хмыкнула Рикки. — Интуиция основана на воображении, эмпатии и предыдущем опыте. а опыт у меня богатый, не сомневайся». «Ого, ты умеешь говорить такие умные слова?» — усмехнулся Герман, шутливо толкнув ее плечом, едва касаясь ее ладони. Сердце от чего-то заколотилось, и Рекина быстро отстранилась от него. «Ты ничего обо мне не знаешь». «А ты обо мне, но рискнула принять помощь. Почему?» — спросил маг мягко, попытавшись коснуться ее руки. Рекина рефлекторно отдернула ее, взглянув в его глаза. «Даже в потерянных землях у меня был союзник, так что не повредит и здесь». «И это почему-то не Франц». «С Франц мы партнеры, а не друзья», — фыркнул Рекина. «Почему ты так избегаешь близости? Неужели у тебя никогда не было друзей или парня? Тебе сколько вообще лет?» Герман приблизился к ней на шаг. Стало неуютно и хотелось провалиться под землю. «Нет, нет, и 22, если это так важно для тебя», — огрызнулась тень. Герман протянул ей руку. «Мы можем попытаться стать друзьями», — сказал парень. «Ты необычная девушка, Рикки». «Я урод», — перебила она его, покачав головой. «Ты очень красивая». Сердце Рекины забилось намного быстрее. Никто и никогда не называл ее красивой. Но радость ушла так же быстро, как и пришла. Он лгал. «Не надо, прошу». Зачем Герман лез к ней в душу? «Не давай мне надежду. Ты все равно от меня отвернешься, как и все остальные». «Разве ты не доверилась мне там, на крыше?» Мак нежно сжал ее руку. «Разве ты не доверилась мне сейчас? Я никогда не предам того, кого сам попросил довериться мне». Рекина выдернула ладонь, но взгляда не отвела. «Не заставляй меня об этом пожалеть». Рикки заметила мольбу в своем голосе, и она ей не понравилась. Отвернувшись от него, снова почувствовала жжение, услышала тихий рык совсем недалеко. «Чего встал? Идем!» Сменив настрой на более оптимистичный, позвала его тень. «Расскажи мне все, чтобы я мог тебе помочь». Герман поравнялся с ней. «Я рассказала все, что тебе нужно было знать». Тень улыбнулась. Неловкость от слишком личного разговора улетучилась, вернув им привычный темп. И да, от этого стало легче. Но теперь ей хотелось ему верить. «Да-да-да», — язвительно закивал Герман. «Хранитель магии, потерянные земли. Это все, конечно, очень интересно, но ты не сказала основного». «Это чего же?» — Рекина наигранно удивилась, вскинув брови. «Как это связано с твоим долгом? С югом, в конце концов?» «Я же сказала, за спасение с потерянных земель я обязана найти хранителя магии». Про небожителей и их благословение говорить не рискнула. Все маги зависят от своей силы и в большинстве своем слишком презрительно относятся к тем, у кого ее нет. И еще хуже — к тем, кто ее блокирует одним прикосновением. Жжение в плече усилилось, и рык стал громче. Герман быстро подошел к ней. Прижав ладонь ко рту, маг вдавил ее в стену своим телом и прижал палец к своим губам. Сердце заколотилось слишком быстро, и дышать стало невыносимо тяжело. Грудь быстро вздымалась от нахлынувших воспоминаний. Рикки пыталась гнать их прочь, но этот жест поднял их из глубины на поверхность. Вспоминала, как ей также затыкали рот, чтобы не кричала. Помнила, как ему нравилась ее боль и то, что он с ней сделал впервые 8 лет назад. «Рикки!» — шепотом звал ее Герман. «Рикки, прошу, взгляни на меня!» Казалось, что ее грудь вздымалась чаще, чем она успевала набрать в легкий воздух. С трудом посмотрев на охотника, Рекина столкнулась с его перепуганным взглядом. Мак не знал, как ей помочь. «Прости меня, прости!» Его взгляд был полон понимания, или она хотела, чтобы он ее понял просто так, без слов. «Все в порядке», — отмахнулась тень, смахивая слезы с лица дрожащими руками. «Но в следующий раз предупреждай, прежде чем...» Рекина запнулась, пытаясь правильно подобрать слова. «А лучше и вовсе не трогай меня». Плечо снова дало о себе знать, и Рекина уверенно вынырнула из переулка, видя перед собой большого пепельного с крыльями, как у дракона-птицы с востока. Но у него крылья буквально искрили. Как завороженная, она пошла к нему навстречу. Тень не знала, что сейчас произойдет. Возможно, монстр осыплется пеплом, как и должно быть. Искры отлетали от него по всему городу. Пепельный громко зарычал, смотря на нее или сквозь нее. Руна сходила с ума. Того казалось, что частичка ответа прямо перед ней. Пространство на мгновение замерцало, и одержимый, схватив этого пепельного, всунул руку в район его груди. Столб искр от них мгновенно улетел вверх, развеиваясь с ветром по небу. Одержимый вырвал огненное сердце из его груди, и то рассыпалось в руках. Следом он разорвал пепельного пополам. Францезелин. Военные по команде Киры окружили одержимого. Замедлив монстра магией, Кира не побоялась подойти и вонзить треугольный прибор в грудину бывшего наемника, после чего отошла на приличное расстояние, и Францезелин побежала вперед, вонзая полыхающее лезвие ему в сердце. Одержимый кричал, все еще кричал. Военные использовали на нем всю силу, и Францезелин выпустила пламя, окутывая их вдвоем. Повелительница могла поклясться, что наемник смотрел ей в глаза. «Неужели ты не чувствуешь это?» — говорил одержимый внутри ее мыслей. «Не чувствую что?» — не поняла Францезелин, продолжая усиливать пламя. «Хранитель возрождается, но ты ему мешаешь!» Одержимый резко замолчал. Франц не могла отрицать, что чувствовала то, что не могла объяснить. «Зачем ты тогда убил его частицу? Зачем тронул Асти, тех пепельных и других людей?» — сорвалась Францезелин. «Умерли их тела, а не души. Твоя подруга тоже должна была стать частью большего и станет. Я искал нужного пепельного, и лучше его уничтожу я или ты, дав шанс на возрождение, чем то, что уничтожит его навсегда». «Если хранитель падет, столпы стихии, удерживающие равновесие, превратятся в пыль. Земля станет полем битвы темных и светлых». «Где девушка, которая вонзила в тебя меч?» — задала последний вопрос Францезелин. «Стала пеплом для хранителя». Вынув меч из его груди, Францезелин отошла. Догорая, одержимый упал на землю. Не отводя взгляда, Францезелин прокручивала в голове его слова. Он казался в здравом рассудке. Вопросов становилось больше. Тишину, повисшую в воздухе, разорвал резкий удар и взрыв. Упав от ударной волны со звоном в ушах, Францезелин огляделась по сторонам, пытаясь понять, что происходит вокруг и откуда был взрыв. Второй прогремел уже вдалеке. «Какого черта происходит?» — кто-то кричал, но сквозь шум в ушах и сигнализацию всех автомобилей в округе было плохо слышно. Вскоре раздался третий взрыв где-то в городе. «Это война», — с ужасом поняла Францезелин.